Вообще, как бы я не против демографии, у него самое четверо детей. О, наши люди, браво! Вот это по-нашему. Вот порадовали на самом деле, да. Ну я как связаны вот такие вещи. Вот у меня последний ребенок, как выяснилось, должен был родиться с несовместимыми с жизнью там состоянием. Вот я его там сама там при помощи там биоэнергетических методов лечила. Он родился здоровым совершенно. И как это связано с его кармой, с моей кармой? Что вот, ну, как бы вот... И вообще, по отношению даже к своему ребенку, а к другим людям, как влияет целительство на карму? И можно ли это делать, если у него по карме одно, да, а я вот делаю... Видите, вот, да, вот смотрите. Значит, вот я вам квалифицированно дам ответ. Значит, во-первых, мы не знаем, кто там какие диагнозы ставит. Это отдельный разговор, потому что иногда бывают ошибки. Это, знаете, да. Значит, а теперь что касается кармы. Карма идет своим таким путем. Я даже сейчас не буду заострять на этом внимание. У нас есть прекрасный курс. Вот курс.openyoga.ru, есть такой сайт. И там есть курс, называется «Карма-йога». Шаг за шагом, последовательно там приближается вот к этим всем моментам. Я вас туда отсылаю, потому что иначе долго получится, там более-менее. Если возникнут после этого какие-то вопросы, мы их с удовольствием озвучим, запишем и включим в курс. Тогда, что, знаете, у нас как бы постоянно мы курсы дорабатываем. Ну, в плане ребенка-то увеличивает мою ответственность за него, наверное, да? Или в каком смысле? В смысле, что он, может быть, не хотел рождаться? Нет, он хотел рождаться. Если бы он не хотел рождаться, он бы не родился. То есть, прежде чем родиться... Ваш ребенок с высших сфер духовных подобрал себе маму и папу и делегировал полномочия. Значит, себя родить, лечить, защищать и все до достижения совершеннолетия. Вот так вот, да. То есть поэтому все у вас хорошо, замечательно, памятник вам при жизни поставит. Надо, да, в этом же ключе продолжайте. Да. Вы улучшили свою карму. А также карму тех медиков, которые поставили неправильный диагноз, но, к сожалению, к счастью, у них слишком хорошая карма, что их неправильный диагноз не привел к фатальным в кармическом плане для них последствиям.